петь псалмы победы, Секун, как я спасен, Христос Господь мне все дает, Секун, как я спасен, Секун, как я спасен, радостно пою всегда, Секун, как я спасен, славлю имя Господа, Секун, как я спасен. Радостно пою всегда, с тех пор, как я спасен, славлю имя Господа. Спаситель мой живет со мной, с тех пор, как я спасен, я счастлив быть его слугой, с тех пор, как я спасен, с тех пор, как я спасен, радостно пою всегда, с тех пор, как я спасен. Господа, с тех пор, как я спасен, радостно пою всегда, с тех пор, как я спасен, славлю имя Господа. Я вижу свет и в царстве весь, я спасен, сомнений ночью ходит прочь, с тех пор, как я спасен, с тех пор, как я спасен, радостно пою всегда, с тех пор, как я спасен, славлю имя Господа, с тех пор, как я спасен, радостно пою всегда, с тех пор, как я спасен, славлю имя Господа. В небесный дом иду с Христом, с тех пор, как я спасен, Он мой покров от всех врагов, с тех пор, как я спасен, с тех пор, как я спасен, радостно пою всегда, с тех пор, как я спасен, славлю имя Господа. С тех пор, как я спасен, радостно пою всегда, с тех пор, как я спасен, славлю имя Господа. С тех пор, как я спасен, радостно пою всегда, с тех пор, как я спасен, славлю имя Господа, славлю имя Господа.